Скажите, Леров, а с чего вы взяли, что у Любы с Северцевым был роман? Только лишь из-за денег, которые он на нее тратил? Послушайте, Глафира. Вот-вот, Глафира. Мы же с вами взрослые люди, ну, посудите сами. Он постоянно организовывал ей, вернее, в честь нее литературные вечера. Издавал ее книги, да вы поговорите с Володей сами. Послушайте, Леров, вы что, на самом деле ничего не слышали о смерти вашего друга-мецената Владимира Северцева? Леров вскинул брови. Плечи его поднялись, да так и не опустились. Он осмысливал услышанное. «У вас, кажется, телефон имеется? Я же с вами каким-то образом связалась. Понимаете, честно говоря, весь вчерашний день мы все провели в гостях у одного человека на дне рождения, и сами понимаете, что...» «И Володю тоже убили. Их что, вместе убили?» «Вместе с кем?» «Ну, как с кем? С Любой, конечно!» «Вы были знакомы с человеком по фамилии Мещерский? С Вадимом?» «Да, конечно! Это загадочный друг Володи. Он недавно только прилетел из Москвы. Хороший мужик, талантливый поэт. Это он пообещал напечатать в поэтическом альманахе стихи Любы. Он и сам был без ума от ее стихов. А при чем здесь Мещерский?» «Давайте так. Сначала я задам вам несколько вопросов. Скажите, Леров, когда вы в последний раз видели Любу?» «Позавчера вечером, когда мы были у нее в гостях. Я же уже сказал». «А Северцева когда в последний раз видели?» «В тот же вечер. Но вы же сказали, что его не было тогда у Любы. Что он не сидел с вами. Да, это так. Он заехал, когда мы сидели за столом. Сказал, что мы крепко обидели одного человека, что он всех нас пригласил к себе домой, накрыл стол, постарался, а мы проигнорировали его приглашение, что настоящие друзья так не поступают. И кого же вы обидели?» «Оказывается, в тот день был день рождения у нашего поэта Саши Горевого. Знаете, тоже замечательный парень, добрая душа. И что было потом?» «Там мы толком и опомниться не успели. Все произошло очень быстро. Володя сказал, что там на улице возле дома Любы стоит такси, и он уже назвал водителю адрес Саши. Люба сказала, что ей тоже стыдно. Она забыла, когда у Саши день рождения, но она уже сильно пьяна, да и чувствует себя неважно. Ну, мы поблагодарили ее за прекрасный вечер, и все, мы уехали». «Вы все уехали?» «Так, сейчас скажу». Леров принялся загибать пальцы. «Значит так. Я, Сурков, Ванчик, Туманов и Семенов. А Северцев? Он сказал, что уже поздравил Сашу, а через месяц выйдет сигнальный экземпляр его нового сборника. А это, знаете ли, самый дорогой подарок, какой только можно сделать поэту, да еще и в наше непростое время. Значит, Люба осталась дома, и Северцев тоже?» Нет. Я сам лично видел, как Северцев вышел к шоссе. Думаю, он ловил такси. Возможно, он собирался к себе в офис, вернее, в гостиницу. Знаете, у него есть гостиница для командированных. Ему повезло. Он приватизировал ее еще в далекие перестроечные времена. Мы решили, что он поехал за Мещерским, которого и поселил в этой гостинице. Мы даже предположили, что он придет вместе с ним к Саше Горевому. А Люба оставалась дома одна? Ну да. Скажите, а могла она после того, как вы все уехали, выйти из дома и отправиться куда-то? Ну, скажем, продолжить свой личный праздник где-нибудь в другом месте. В каком-нибудь ресторане, к примеру. Да, конечно, могла. Вы просто не знаете Любу. Она очень легкая на подъем. Минуту назад говорит, что никуда не поедет, что ей не здоровится. А через полчаса уже прыгает, как козочка, читает свои стихи, словно у нее открылось второе дыхание. А в каком ресторане она любила бывать? Ей нравился ресторан «Милан». Думаю, это от того, что ее приучил, если так можно выразиться, к нему Северцев. Знаю, что они иногда там вместе бывали, их там обои хорошо знали, но почему вы спрашиваете об этом? Ее что, убили в ресторане? Нет, нет, нет. Просто есть свидетели, утверждающие, что Люба поздно вечером пришла именно в этот ресторан, чтобы встретиться с Северцевым. Да, это нормально. Она могла после нашего ухода вызвать такси и отправиться в ресторан. А может, это Северцев ей позвонил и сказал, чтобы она пришла туда? Думаю, так оно и было. И, скорее всего, они все трое и встретились там. Люба, Володя и Вадим. Но почему же они тогда не продолжили свой праздник у Любы на квартире? Так, может, и продолжили, а потом поехали туда. Но, скорее всего, все-таки Северцев позвонил Любе и сказал, что будет ждать ее там. Знаете, Люба, даже не знаю, как сказать, словом, она не из тех женщин, которые заботятся о том, чтобы вовремя опустошить пепельницы или поменять грязные тарелки на чистые. Обычно к концу застолья ее стол напоминает поле боя. А Северцев — большой эстет и чистюля. Думаю, ему было бы просто неудобно перед своим другом приводить его к Любе домой, чтобы допивать, доедать. Вы понимаете, о чем я? Он будет богатый человек. Он может, вернее, уже мог. Леров быстро перекрестился, позволить себе шикарный ресторан в любое время суток. Мы-то его знаем. Хорошо. Вот вы приехали к Саше Горевому, и что дальше? То он встретил нас со слезами на глазах, сказал, что уже не ожидал, что мы о нем вспомним. Ну, мы, понятное дело, не признались в том, что это Володя нам напомнил о его юбилее и поймал такси. Между прочим, мы же только недавно разошлись. У Саши было столько выпивки, столько всего. Он что, такой богатый? Ваш поэт. Его жена держит несколько аптек. Правда, у них отношений не очень-то, но иногда нам перепадает с ее барского плеча. Не скажу, что она нас, литераторов, презирает, но недолюбливает. Но мне, честно говоря, все это... Глафира заметила, что он все еще продолжает думать о Любе в настоящем времени и говорит о ней, как о живой. «Больше вы не видели ни Любу, ни Северцева?» «Нет». «Спросите хоть у Саши, хоть у кого из наших». «Так кто ее убил-то?» «Знаете, мне как будто бы дурной сон снился». «Думаете, это Володя ее убил?» «Никому не верьте, хотя, конечно, он женат, и его жена стерва редкая. Но, насколько я понял...» Они, хоть и проживали в одной квартире, они не мешали друг другу жить. Володя содержал ее, а та имела постоянного любовника. Поговаривали даже, что он не русский, чеченец, что ли. Володя сам как-то сказал, что видел его молодой, красивый, возит ее на черном Мерседесе. «Фамилия Шторин. Вам ни о чем не говорит?» Глафира показала ему фоторобот Шторина. «Нет-нет, никогда не слышал и не видел». «А это кто?» Леров пристально вглядывался в рисунок. «Возможно, это он убил вашу подругу. Но перед тем, как убить, он ее пытал. Понимаете? Он пытался чего-то от нее добиться». «Интересно, чего? Ее изнасиловали?» «В том-то и дело, что нет. Больше того... Скажу я вам, она никогда не была любовницей Северцева. У нее не было любовников. И тут Глафира, не выдержав, тихо добавила: она вообще была ангелом в вашей компании. Постойте, я что-то ничего не понимаю. Вы сказали, что ее пытали? Это какая-то ошибка, нелепица. Ее пальцем тронешь, ей уже было больно. Она ж была нежная очень. И какой смысл ее было пытать? Может, ее с кем-то спутали? Она могла обладать какой-то ценной информации или же хранить чужую тайну. Как вы сказали? Чужую тайну. Вот здесь вы в самую точку попали. Она никогда не была болтушкой, никогда не сплетничала и знала, как мне думается, многое о тех, с кем общалась. Мы, ее друзья, полностью доверяли ей. Вот только не представляю, чтобы ей доверили нечто такое, представляющее интерес для кого-то, что ее стали пытать. Фамилия Желткова вам тоже не знакома? Нет. Уж поверьте, такую яркую фамилию я б точно запомнил. Желткова. Надо же. Как не повезло девушке с этой желтой фамилией, пробормотал он. Поговорив еще немного с Леровым, Глафира, записав с его слов номера телефонов и адреса интересовавших ее людей, поехала к Саше Горевому.